в нетях, по ту сторону, как бы в потустороннем мире, и поэтому, если старшая тетка и захотела бы стать его матерью, то уж во всяком случае зачала бы не от комиссара Рыжова. И вполне понятно, что тогда бы он, Алексей Рыжов, просто не был бы Алексеем Рыжовым, не был бы самим собой, то есть не был бы вообще. Какая жалость. Интересно, а его отец Николай Алексеевич, знал ли он о существовании старшей из сестер Веры? Это еще предстояло выяснить, и это было крайне важно. Но Алеша отдавал себе отчет в том, что выяснять этот деликатный вопрос нужно не здесь, а в Ленинграде, завтра. Сейчас же ему следовало выяснить другой вопрос, сегодняшний и сиюминутный, который сверлил ему мозги, покуда он держал в руках согнутую желобком фотографию с Эйфелевой башней. Кто этот долговязый парень в берете, который стоит подле Веры Андреевны, взяв ее под руку и притиснув к себе? А вместо другой руки у него пустой рукав, гладко прилегающий к туловищу и, вероятно, пристегнутый внизу булавкой к пиджаку. «Кто это?» — спросил Алеша. «Как кто?» — изумилась тетка тому, что он еще сам не догадался, кто. «Это Поль Дюфрен, сын Веры, твой двоюродный брат». И прежде чем он понял объяснение, слух его уловил слово, поразился слову «брат». В этом слове «брат» было нечто более важное и куда более обязывающее, чем в смешном и несерьезном слове «тетка». Алеша вернулся к прежней фотографии, где были колонны и руины Карфагена, и где Вера Андреевна держала за руку крохотного карапузика в белой панамке. Он сравнил оба снимка, сличил их, карапузика в панамке и этого парня в берете, и нашел, что они мало чем похожи друг на друга. Но, конечно, возраст очень меняет внешность, и еще он заметил, что у взрослого парня нет именно той руки левой, за которую его когда-то, когда он был малюткой, держала мать. «А что с ним? Что случилось с рукой?» «Он потерял ее на войне», — сказала Надежда Андреевна. «Он был в сопротивлении, воевал в армии генерала де Голля. Его ранило, и пришлось ампутировать руку. Бедный мальчик», — вздохнул тетка. Он опять посмотрел на карапузика в белой панамке. «Но как же он попал на войну такой маленький?» «Ах, извини, Алеша, но все-таки ты порядочная бестолочь, ведь он на целых 3 года старше тебя». Однако мысли Алексея уже отвлеклись от возраста невесть откуда взявшегося двоюродного брата. Теперь они были прикованы к другим обстоятельствам, о которых он только что услышал. «Ты говоришь, у генерала де Голля?» — задумчиво переспросил он. «Но сейчас де Голль справа, определенно справа. Там вообще сейчас очень сложная обстановка», — поделился он с теткой сведениями, которых еще не было в газетах, и которые он как раз сегодня буквально на ходу перехватил у своего коллеги Лукова, только что прибывшего из Парижа. «Бастуют 300 000 шахтеров, а против них танки». «Господи, какой ужас!» — сочувственно откликнулась Надежда Андреевна. Алеша еще раз посмотрел на снимок, где была Эйфелева башня и где не было руки. «Ты говоришь, в сопротивлении? Но там задавали тон коммунисты. Послушай, тетка, может быть, он коммунист, а?» Он вдруг проникся этой последней надеждой и посмотрел на нее умоляюще. «Я не знаю», — пожала плечами она, — «вполне возможно, но я ничего определенного не знаю. Вера, к сожалению, не написала об этом, он в партии или беспартийной. Эта фотография была в последнем письме, я его получила год назад, ответила, и теперь жду опять». «Нет, вряд ли можно было ждать добра от всего этого», — понял Алексей. Он еще раз мельком взглянул на частокол щербатых коринфских колонн, подпирающих пустое небо Карфагена, отодвинул от себя всю эту кипу шуршащих фотографий, как в старину отодвигали, проигравшись в прах вороха ассигнаций, вынул папиросу, закурил. Дела его приобрели совершенно неожиданный оборот и вполне очевидно обернулись не к лучшему. Он сам еще недостаточно внятно понимал,